гуру. Самое ценное пространственное приношение мыслью и чувством, окрашивающим и оживляющим ее. Пространственное служение самое трудное, ибо нет ни людей, ни видимых свидетелей, ни одобрения, ни порицания. И только собственное сердце, стоящее на дозоре, быть может судьёю того, что приносит оно в свете своем пространственном миру. Не для себя, но для служения миру нужны чистое сердце и чистые мысли, ибо они являются передатчиками тонких энергий по звеньям иерархической цепи сверху вниз».